Глава 104. Надвигающийся кризис. «Позвольте мне взглянуть на ваши травмы. Я должен быть в состоянии справиться с ними, если они не слишком необычные». Вздыхая, Фэн Байчуань подошел к кровати. Однако Юнче покачал головой. «Не надо. У меня есть свои собственные методы справиться с этими незначительными травмами. Здесь нет необходимости вас беспокоить. Вы в настоящее время переживаете великую катастрофу, так что должно быть много вещей, которые вы должны сделать как лидер клана. Вы не должны беспокоиться о нас». Фэн Байчуань кивнул и не стал настаивать. «Хорошо. Вы, ребята, оставайтесь здесь и хорошо отдохните. Если вам что-нибудь понадобится, просто позовите меня. Я надеюсь, что эти злые люди придут немного позже». Фэн Байчуань открыл дверь и вышел с озабоченным лицом. Юнче положил руку на свой подбородок и впал в глубокие раздумья. «Твои травмы действительно в порядке? Ты упал с такой большой высоты, в конце концов?» Обеспокоенно спросила Лан Сюэже. Юнче мягко покачал головой и улыбнулся. «Я помню, как говорил старшей сестре, что я гениальный доктор. Для гениального врача такого рода мелкие травмы просто пустяк. Для других травмы на его теле, безусловно, будут считаться тяжелыми. Но в его глазах он может их отнести только к легким телесным повреждениям». «Гениальный доктор? Даже если ты гениальный доктор, это не означает, что ты можешь просто выбросить свою жизнь, как в тот раз». Глаза Лан Сюэже покраснели, когда она вспомнила о том, как Юнче спас ее ценой своей жизни два раза подряд. «Если бы ты действительно умер, я бы никогда не обрел покой за всю оставшуюся жизнь». Хе-хе-хе. Юнче рассмеялся. Юаньба был прав. Старшая сестра действительно слишком добра. Я был тем, кто был обузой старшей сестре в первую очередь. Так что я должен был быть единственным, кому себя винить. Но вместо этого сейчас старшая сестра винит себя. Взгляд Лан Сюэже дрогнул. Кусая нижнюю губу, она тихо сказала: «Младший брат Юнь, в будущем, пожалуйста, больше так не делай, ладно? На самом деле, на моем теле есть много защитных предметов, так что я не буду ранена так легко. Если что-то подобное должно будет случиться снова, ты не будешь меня защищать, не считаясь со своей собственной жизнью. Достаточно, если ты просто защитишь себя». «Я не могу этого сделать». Юнче упрямо покачал головой. «Почему? Почему ты не можешь сделать этого? Разве ты не дорожишь своей жизнью?» Сердце Лан Сюэже ёкнуло. «Нет, моя жизнь бесценна. Независимо от ситуации, я до сих пор не могу позволить себе умереть. Просто это...» Не давая Лан Сюэже увидеть печаль, сокрытую в его взоре, Юнче закрыл глаза. «Однажды я отпустил девушку, которая относилась ко мне лучше всех. В конце концов, из-за меня она умерла в моих объятиях. Может быть, я не смогу забыть эту боль даже после 10 жизней. С этого дня я поклялся, что ни одной девушке, которая хорошо ко мне относится, никогда и никто не причинит никакого вреда. Никогда!» «Эта девушка, это не твоя нынешняя жена, не так ли?» Лан Сюэже смотрела на Юнче. Ее мысли так сильно запутались, что даже она не понимала себя. «Конечно, нет. Но ее отношение ко мне можно считать хорошим. так что и мое отношение к ней можно считать хорошим». Думая о Ся Цинъюэ, Юн Че мягко улыбнулся. Даже несмотря на то, что несколько дней, которые они делили одну кровать, были коротки, воспоминания все еще были замечательные. Тем не менее, они, вероятно, никогда больше не встретятся в будущем. И все же личность его жены прочно запечатлелась глубоко в его сердце, потому что она была его первой женой в обеих жизнях, несмотря на то, что они были мужем и женой только на словах. «Младший брат Юнь, тебе всего 16 лет. Мало того, что ты женат в таком молодом возрасте, у тебя также есть дева, отдавшая за тебя свою жизнь. Может быть, есть еще и другие девицы, которые пострадали от тебя. Я видела много людей, которые непостоянны в любви и страсти, но все равно это впервые видеть человека, который так молод, как ты», — сказала Лан Сюэже, смеясь. Что касается личности жены Юнче, она хорошо знала о ней. Это было потому, что она посылала кое-кого из города Восходящей Луны, чтобы узнать всю подноготную Юнче. Тот факт, что его жена Сян Цинъюэ является ученицей Божественного Дворца Ледяного Облака, был хорошо известен всем в городе Вплывущих Облаков. Это также позволило семье Ся, частью которой она была, неожиданно стать значимой фигурой в городе Плывущих Облаков, которую никто не смел провоцировать. В конце концов, в рамках четырех основных сект Божественный Дворец Ледяного Облака имел наименьшее количество учеников, но они были знамениты тем, что рьяно их защищали. Юн Че улыбнулся, но отказался от комментариев и спросил в ответ: «А, значит, у старшей сестры есть кто-то, кто ей нравится». «Мне? Конечно, нет. Как будто старшая сестра, как ты, распутствует везде в таком молодом возрасте». Лан Сюэже поджала губы и рассмеялась. «О, как мне повезло, что у тебя никого нет, а то я бы умер в печали». Юн Че испустил слабый вздох облегчения, и даже его лицо расслабилось совсем немного. «Ты жалкое отродье. Я не ошиблась, говоря, что ты изменчив в любви». Лан Сюэже подняла нос, всем своим видом выражая упрек. После этого она вернула своему привлекательному лицу выражение легкого желания. «Единственный, за кого я, ваша старшая сестра, захочет выйти замуж в будущем, безусловно, будет непревзойденным героем, который способен покорить весь мир. Ветреный паршивец, как ты, явно не моя судьба. К тому же ты уже женат». «Хорошо, отдохни. Снежинка слишком устал от предыдущего полета. Он исчерпал все свои силы и, возможно, будет спать в течение некоторого времени. Мы можем уйти, как только он пробудится. Что касается людей здесь, я уже обещала двум маленьким ребятишкам, что я буду помогать им в пределах моих сил». После непродолжительного разговора с Юнче она могла четко почувствовать, что он напрягает себя, и таким образом, решив не беспокоить его, она вышла, тихо закрыв за собой дверь. «Интересуешься вещью, что они охраняют?» — спросила Жасмин, как только Лан Сюэже ушла. «Конечно», — ответил Юн Че закрытыми глазами. «Так как сущность Феникса здесь, есть большая вероятность, что это что-то, что осталось после Феникса. Феникс — исконный божественный зверь. Даже если это перо, оно также будет божественной степени внутренней силы. Теперь, когда посторонние узнали об этом месте, даже если они не получат то, что здесь защищают, по-прежнему существует высокая вероятность того, что они распространят новости об этом месте, когда придет время. Кто знает, чьи руки она попадет. Как может простой смертный прикасаться к чему-то, что принадлежало к истинному божественному зверю? Жасмин холодно и презрительно хмыкнула, а затем замолчала, как если бы она давала доброе предупреждение Юнче. В молчании Юнче проверил травмы на своем теле, перед тем, как погрузиться в ядовитую небесную жемчужину для поиска с десяток или более лечебных трав. После смешивания этих трав, через некоторое время он получил комочек черного, как смола, похожего на желе вещества. Он равномерно растер его по верхней части левого плеча, прежде чем закрыть глаза и крепко уснуть. Когда Юнче снова проснулся, была уже вторая половина второго дня. Его разбудили хаотичные шумы, доносящиеся снаружи. «Если ты достаточно умен, тогда быстро сними печать с горы. Вы, семья стражей, вы, несомненно, знаете способ, как ее снять. Не вынуждайте нас заставлять вас это сделать!» Этот хамский и злобный голос был пропитан порочной и угрожающей опасностью. «Эта печать всегда там была. Мы, честно, понятия не имеем, что это такое. Слишком мало способов снять ее. Мы всего лишь небольшой клан, который живет здесь, в уединении. Если бы у нас действительно были бы какие-нибудь сокровища, разве бы наш клан пришел бы к такому плачевному состоянию?» Это был голос Фэн Байчуань. «Думаешь, мы трехлетние детишки? Кто поверит в твою ложь? Сегодня наш капитан и вице-капитаны пришли лично. Если вы будете продолжать играть в молчанку, увидите, как мы уничтожим весь ваш клан!» Эти голоса... Могут они быть? Юнче мгновенно сел на постели. Несмотря на то, что его левое плечо все еще болело и не вернуло до конца свою подвижность, он чувствовал себя гораздо лучше, чем вчера. Большинство небольших травм почти зажили, и его тело уже не так слабо, как это было вчера. По крайней мере, у него не было никаких проблем с тем, чтобы нормально ходить. Как только он решил спуститься с кровати, дверь в комнату распахнулась, и Лан Сюэже ворвалась в нее. Увидев, что Юнче уже проснулся, она с тревогой сказала: «Нехорошо, младший брат Юнь. Группа наемников Черного Демона в самом деле пришли сегодня. Они привели более 100 человек и полностью забаррикадировали вход в деревню». «Ай, почему они так быстро?» — нахмурился Юнче. «Лидер клана Фэн и остальные были застигнуты врасплох, но сейчас весь клан принял меры предосторожности». А лицо Лан Сюэже было наполнено тревогой. В этот момент еще одна волна громкого рева пронеслась снаружи. «Вчера здесь появилась маленькая красавица. Не сокровище? Она также подойдет. Для начала отпусти маленькую красотку. Дай дядькам порадовать себя сперва, и, возможно, мы даже забудем о сокровищах. Хе-хе-хе-хе-хе». Волна смеха разнеслась повсюду. Брови Юнче окончательно нахмурились. Он вдруг понял, почему эта группа наемников Черного Демона пришла атаковать так быстро. Было очевидно, что они тоже были не уверены, есть ли в этом месте хоть что-нибудь ценное. Из внутренней силы людей, обитающих здесь, всякий, кто был в здравом уме, сделал бы вывод, что даже если здесь и есть что-то ценное, оно не будет таким уж хорошим. Но вчера Лан Сюэже боролась с тремя людьми из этой группы наемников, а красота Лан Сюэже была настолько велика, что это потрясло их, заставив думать, что она богиня. Причина, почему они устремились сюда, не какое-то сокровище, а, скорее всего, Лан Сюэже. Они боялись, что она ушла бы отсюда, если бы они пришли чуть позже. «Это банда подонков!» Лан Сюэже кусала губы, и ее лицо покраснело от гнева. «Младший брат Юнь, ты по-прежнему травмирован, так что должен оставаться здесь и отдыхать. Ни за что, не выходи, я пойду, проучу их». Если бы Лан Сюэже сразу же убила бы тех троих вчера, это не привело бы к такой поспешной атаке. Но Юньче не мог винить Лан Сюэже. В конце концов, она была еще девчонкой, и ее сердце изначально было мягким. Он потянул Лан Сюэже назад и спросил с сосредоточенным видом: «Какие уровни внутренней силы у людей в этой группе наемников?» «У них, кажется, обязательным требованием для вступления в группу является уровень внутренней силы выше элементарной ступени. Самый слабый по уровню внутренней силы находится на первом уровне продвинутой ступени. Есть более 80 между первым и пятым, и более 30 выше пятого уровня продвинутой ступени. Кроме того, еще четверо. Они, должно быть, их капитан и вице-капитаны, достигли истинной ступени внутренней силы». Лан Сюэже ответила, а ее брови приподнялись. С таким составом это было, в принципе, невозможно для Фэн Бай Чуань и других, достигших лишь 10 уровня элементарной ступени, прогнать их отсюда. «Истинная ступень внутренней силы!» Юнче зашипел, выдыхая воздух. А его рука, удерживающая Лан Сюэже, сжалась. «Нет, ты не можешь идти. Ты слышала, что они заорали раньше. Мотивом для их визита, скорее всего, являешься ты. Даже если не брать во внимание более чем 100 человек на продвинутой ступени, уже те капитаны на истинной ступени являются не теми людьми, которых мы могли бы победить». «Они уже забаррикадировали выходы из деревни, так что мы не сможем сбежать, даже если захотим. Кроме того, возможно, я все еще могу справиться с ними, приложив достаточно усилий». Сказав это, Лан Сюэже протянула руки и сняла жемчужное ожерелье на ее шее. Вскоре после этого ее внутренняя сила быстро поднялась под удивленным взглядом Юнче. «Жемчуг на этом ожерелье известен как жемчуг, запирающий внутреннюю силу. При его ношении он способен подавлять внутреннюю силу носящего на 5 уровней. Моя истинная внутренняя сила на 3 уровне истинной ступени. Они не смогут причинить мне боль так легко». Изменение внутренней энергии Лан Сюэже удивило Юнче. 18 лет. 3 уровень истинной ступени внутренней силы. Это был совершенно другой и удивительный уровень по сравнению с Сяо Лоу Ченом, номером 1 среди гениев города Восходящей Луны. Он удивленно спросил: «Старшая сестра, почему ты?» «Я решила сделать это, потому что не хотела привлекать слишком большого внимания. В любом случае, ты останешься здесь, и я найду способ вывести тебя отсюда». Несмотря на то, что Лан Сюэже закончила и уже собиралась уходить, ее снова потянул Юнче. «Даже если старшая сестра находится на истинной ступени внутренней силы, противников на той же ступени 4. Хотя я не могу с уверенностью сказать, но средний уровень их также может быть выше, чем у тебя. Если нет способа избежать этого, я пойду с тобой».